державшая на руках Хоуп Алексис, внимательно наблюдала. Джошуа же пребывал в шоке. «Не боишься испортить макияж?» Джессика тут же прекратила кривляться и посмотрела на стоявшего рядом Ван Яна в костюме. Тот кивнул. «Хоть вероятность мала, она все-таки есть». Джошуа беспомощно развел руками. «О чем тут беспокоиться? Мы как следует присмотрим за Хоуп. Я люблю ее не меньше вас. Все, уезжайте». «Ага, рада, что вы нам доверяете», с улыбкой сказала Алексис. «Только тебе», подмигнул ей Ван Ян. «Будь Джошуа один, Ван Ян ни за что не доверился бы ему. К тому же дома присутствовали две бабушки, которые заранее прибыли на подмогу. Позже прибудут еще двое дедушек. Они все вместе будут присматривать за Хоуп и смотреть прямой эфир вечерней церемонии вручения Золотого Глобуса. Ван Ян попал во множество номинаций и являлся одним из почетных гостей, которые должны вручать награды. Поэтому у него было много пригласительных билетов на вечерний банкет, а поскольку родные не хотели идти на мероприятие, он раздал билеты членам съемочных групп. Раззадоренный Джошуа готов был упасть на колени. «Да ладно вам! Прохождение по красной дорожке, церемония награждения, поздравительная вечеринка». Джессике действительно было тяжело расставаться с Хоуп на такой долгий промежуток времени. Она без шуток, серьезно сказала. «Конечно, я вам доверяю, просто пока все не разъясню, не смогу успокоиться», и продолжила давать указания. «После кормления не надо сразу укладывать ее спать, еще хотя бы 5 минут поиграйте с ней, ясно, еще». Джошуа с измученным видом запрокинул голову. «Моя дорогая сестра, ты эти вещи расписала в подробной таблице, я все знаю». «Ладно». Джессика наконец-то завершила разглагольствование и показала Хоуп рожицу с высунутым языком. Ангелочек тотчас же засмеялся. «Уа-уа-уа». Джессика поцеловала ее. «Пока, люблю тебя». Ван Ян тоже поцеловал ее. «Пока, люблю тебя». После этого двое людей направились к Линцолн. «Пока, задайте жару. Привезите Хоуп несколько кубков, она с ними будет играть». Махая рукой, прощался и подбадривал Джошуа. Почти все время молчавший Ван Ян вдруг обернулся и, продолжая идти, крикнул. «Джошуа, мне не нравятся твои усики, слишком уродские, лучше сбрей их, а то напугаешь ее». Джессика подняла высоко вверх черную изысканную сумочку. «Полностью согласна». Джошуа инстинктивно погладил жидкие усики над верхней губой, но ему казалось, что это очень даже неплохо смотрится. Он с некоторой тревогой спросил. «Правда уродские?» Алексис внимательно присмотрелась. «Пойдет, мне все равно. Хотя, может и впрямь слегка уродские, зато придают некий стиль». Хоуп взмахнула ручками и, словно насмехаясь над Джошуа, захихикала. «Хи-хи-уа». Джошуа встревоженно выпучил глаза. «Эй, ну ты видела?» «Видела, теперь и Хоуп такая же. Издеваться надо мной, излюбленное занятие этой семейки». Черный Линцолн завелся и направился в отель «Хилтон», где должна была состояться церемония награждения. Ван Ян смотрел в окно на удаляющиеся пейзажи без особого настроения, потому что в последние дни он уже начал тщательно размышлять над всеми вещами в «Я, легенда», причем старался уловить то самое чувство одиночества и запустения, из-за чего часто был рассеян и молчалив. «Эй, Джессика же думала, что он тревожится о результатах сегодняшнего вечера». Все-таки до этого Джуна и Район 9 выступали в качестве мнимых претендентов, у которых не было шанса на победу, так что он тогда был спокоен. Однако в этот раз его картина являлась главным фаворитом в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Джессика похлопала его по тыльной стороне ладони, тихо подбодрив. «Не волнуйся, мы выиграем. А если не выиграем, знаешь, велика ли беда, Светлячок, классика на все времена». Это уже победа. Спасибо, но я не волнуюсь. Ван Ян едва заметно покачал головой и, на время отбросив в сторону те негативные эмоции, приободрился. Сегодня ведь время собирать урожай. Ныне ослепительный светлячок возвратил его в храм Золотого Глобуса и даже в храм Оскара. Эти премии принадлежат светлячку и 500 дням лета, а не я, легенда. Ван Ян, сжав кулаки, помахал ими, с улыбкой сказав. Ладно, теперь я полон боевого задора. Джессика тоже помахала кулаками. «Ага, давай сорвем большой куш, большой куш, большой куш». На красной дорожке перед отелем «Хилтон» царило оживление. Вдоль длинной аллеи звезд стояли щитки с надписью «Golden Globe Awards». Журналисты и фанаты впали в безумное состояние, не угасали вспышки камер, не затихали громкие возгласы. Красная дорожка, можно сказать, сияла звездным светом, не сосчитать, сколько присутствовало звезд и знаменитостей. Намечалась вторая по значимости премия в наградном сезоне, 63 и краткая «Золотой глобус». Трансляция пройдет более чем в 130 странах и регионах. Миллионы зрителей увидят церемонию награждения. В материковом Китае на ЦЦТВ-6 ретрансляция состоится 17 января в 22:00, а в США канал NBC покажет в прямом эфире это долгожданное торжество 16 числа в 20:00 по североамериканскому восточному времени. Удастся ли волшебному юноше завоевать второй приз за лучшую режиссуру? Какую речь он произнесет при объявлении лауреата? Каких успехов добьется Светлячок? Смотрите на НБЦ. В рекламных роликах, в которые НБЦ ранее вложил много сил, Ван Ян, конечно же, занимал важное место. Все понимали, что в этот раз возрождение «Золотого глобуса» будет зависеть от волшебного юноши. В прошлом году 62-ю церемонию посмотрело каких-то 16,7 миллиона. Если сравнивать с позапрошлой, 61 и краткой церемонией, 26,8 миллиона, то рейтинг просел почти на 40%, что стало постыдным антирекордом. Помимо этого, и другие данные шокировали организаторов. «Золотой глобус» занял третье место по рейтингу в промежутке с 21:00 до 22:00, уступив отчаянным домохозяйкам на опции детективу «Рашна ЦБС». Причин возникновения такой обстановки было много. Во-первых, многие номинанты и фильмы были недостаточно популярны. Старик Клинт Иствуд в молодости обладал невероятным шармом, а сейчас привлекал, пожалуй, только бабушек. Во-вторых, прямое столкновение с отчаянными домохозяйками привело к потере огромного количества зрителей среди домохозяек. В-третьих, список почетных гостей, которые объявляли лауреатов, был посредственный, а в банкетном зале не сидел всеобщий любимчик волшебный юноша, что означало потерю интереса у огромного количества молодых зрителей и зрителей с азиатскими корнями. А в позапрошлом году зрители испытывали горячий интерес к «Властелину колец 3», поэтому неудивительно, что рейтинг тогда установил новый рекорд. В этом году «Светлячок» пользовался большей популярностью, чем «Властелин колец 3». Вдобавок «Горбатая гора» и «Доброй ночи и удачи» поднимали весьма щепетильные темы, и волшебный юноша собирался присутствовать на церемонии. Есть ли причины для провального рейтинга? Вернется как минимум 20 миллионов зрителей. Но стояла цель сделать мощный отскок для установления нового рекорда. В этом году НБЦ и ассоциация действовали решительно. Помимо того, что церемония была перенесена с воскресенья на понедельник, дабы избежать отчаянных домохозяек, организаторы тщательно подошли к списку почетных гостей. Ван Ян объявит лауреата в номинации «Лучшая женская роль», «Комедия» или «Мюзикл». Также будут присутствовать Кейт Бекинсейл, Эванджелин Лилли, Натали Портман, Рэйчел МакАдамс, Харрисон Форд, Эдриан Броуди, Леонардо Ди Каприо, Пенелопа Крус, Мэрайа Кэри, Гвинет Пэлтроу, Дензил Вашингтон. Список номинантов тоже был роскошный. Ван Ян, Джонни Депп, Рассел Кроу, Хит Леджер, Шарлиз Терон, Сара Джессика Паркер, Скарлетт Йоханссон, Мишель Уильямс, Риз Уизерспун, Джордж Клуни, Питер Джексон, Стивен Спилберг, Энкли. Масштабная вечеринка. По красной дорожке, под ясным, пленительным солнцем, на фоне человеческих криков прохаживались суперзвезды. В это время у входа на красную дорожку медленно остановился черный Линцоун, служащий в красной жилетке и черных брюках помог открыть дверь, и из автомобиля, держась за руки, вышли Ван Ян и Джессика, чьи лица озаряли улыбки. Вернулись спустя 3 года. Папарацци за ограждениями моментально оживились, разразившись вспышками и щелчками камер. Прибыл главный герой этого вечера. Они наперебой кричали: «Ян, Ян, Джессика». Лучшая песня, лучший сценарий, лучший режиссер, лучший фильм, драма, лучший фильм, комедия или мюзикл, лучший сериал, комедия или мюзикл. У него было 6 номинаций. Он являлся живым чудом, человеком, которому суждено сегодня оказаться в центре всеобщего внимания. Это была его вечеринка. «Ян, ты сегодня будешь вручать приз в номинации «Лучшая женская роль», «Комедия» или «Мюзикл». Как к этому подготовился? Все очень ждут твоего выступления». Операторы и фотографы вовсю хлопотали, знаменитости проходили по красной дорожке под вспышки камер, а в зоне для интервью царило не меньшее оживление. Звезды, окруженные журналистами, отвечали на разные вопросы. «Рад быть здесь, я так волнуюсь. Я увидел много тех, кого хотел увидеть». Специальная корреспондентка НБЦ Кати Гриффин отыскала Ван Яна и Джессику. Столкнувшись с целой съемочной группой НБЦ, Ван Ян посмотрел в камеру, которую держал на плече оператор, и с улыбкой произнес в микрофон корреспондентки: «Спасибо, я от этого уже начинаю волноваться, но думаю, я никого не разочарую». Кэти усмехнулась. «Похоже, ты хорошо подготовился. Сколько речей у тебя припасено?» Ван Ян пожал плечами. «Ну, я придумал кое-какие шутки для вручения награды, а что до благодарственных речей, то я бы толком не готовился только в том случае, если бы лично не присутствовал. Привет, Ян. Привет, волшебный юноша. Эй, Ян. Ян, поздравляю тебя, здорово, приятель. Волшебный юноша». Лиджер с супругой подошли поздороваться. Эванджелин Лилли подошла и, улыбаясь, поприветствовала. Роберт Дауни-младший обнялся с Ван Яном. Спилберг поздоровался. Энкли поздоровался. Номинанты от «Теории большого взрыва» и «Отчаянных домохозяек» при виде Ван Яна тоже немедленно подходили поздороваться. Ван Ян был самой занятой и самой желанной личностью на красной дорожке. Куда бы он ни пошел, везде его окликали и обменивались с ним парой слов. А вспышки камер и микрофоны журналистов практически ни на секунду не оставляли его в покое, даже когда Джессика отошла в сторону, беседуя с Евой Лонгорией. Сегодня Скарлетт Йоханссон была одета в красное вечернее платье с глубоким декольте, золотистые волнистые волосы свисали ниже плеч. С наполовину обнаженной, пышной грудью и белоснежной кожей, она выглядела очень ярко и сексуально. В данный момент она в прямом эфире давала интервью специальному корреспонденту канала Е, Айзеку Мизрахи. Последний являлся открытым геем, а также известным дизайнером одежды. Несмотря на это, когда он фамильярным тоном спросил: «Скарлетт, что на тебе под платьем?» Скарлетт все-таки оцепенела и, растерявшись, с улыбкой ответила: «Да практически ничего. Практически ничего, но ты выглядишь так сексуально, наверняка на тебе сексуальное нижнее белье», — посмеялся Айзек. Многочисленные зрители, смотревшие Е, тоже были ошеломлены. Этот парень рехнулся, на экранах телевизора было лишь видно, как Айзек внезапно протянул руку к выпуклой груди Скарлетт и как будто бы в шутку сказал: «Дай-ка потрогаю». Неожиданно в кадре появилась еще одна рука, которая схватила и намертво остановила руку Айзека. Скарлетт мигом среагировала, отступив на шаг назад. У зрителей загорелись глаза, кажется, намечалось интересное представление. Как раз проходивший мимо Ван Ян схватил этого типа за запястье, вывернул руку и устремил на него ледяной взгляд. «Ты что делаешь?» Айзек болезненно закричал. «Ай-ай, я просто хотел пошутить». Скарлетт изумленно посмотрела на Ван Яна и следом показала обворожительную улыбку. Если бы не он, ее бы уже публично лапали за грудь. «Привет, волшебный юноша», — сказала она. Далее оператор развернул камеру, в кадре показался Ван Ян, и его бесчисленные фанатки, сидевшие перед телевизорами, пришли в экстаз, завизжав и захлопав в ладоши. «Молодец, волшебный юноша! Привет, Скарлетт!» Ван Ян улыбнулся ей и только теперь отпустил руку Айзека. Для такой шутки это было слишком. Он обратился в камеру, направленную на него. «Всем привет! Это не смешная шутка, полный отстой! Да я же шучу, просто хочется потрогать, узнать, что это за ощущение. Кто бы мог подумать, что Айзек не сдастся?» И, воспользовавшись тем, что Ван Ян отвлекся, и игнорируя взгляды окружающих, снова потянется к груди Скарлетт. Но Ван Ян оказался быстрее и опять молниеносно остановил его. Скарлетт невольно нахмурилась, не зная, то ли улыбаться, то ли сделать суровое лицо. Она со слабой улыбкой сказала: «Мне тоже не нравятся такие шутки». Ван Ян уже понял, что это никакая не шутка, а провокационный поступок. Либо сам корреспондент спятил, либо за всем стоял канал Е, желавший так пропиариться. Ван Ян присмотрелся к этому широколобому корреспонденту и озадаченно спросил: «Ты, Айзек Мизрахи?» «Верно, благодаря производству «Дьявол носит Прада» он узнал о многих людях из мира моды». «Да, это я. Привет, волшебный юноша». Айзек и не думал брать интервью у этого прославленного режиссера. Ван Ян серьезно произнес: «Сэр, это правда не смешно». Айзек захихикал. «Ясно, спасибо, что пообщался с телеканалом Е». Договорив, он направился к другим звездам. Кому бы ни принадлежала эта подлая идея с провокацией, Ван Ян чувствовал, что Айзек не только со Скарлетт будет чудаковато себя вести, тем более только что одно сексуальное домогательство не увенчалось успехом. «Еще увидимся», — сказал Ван Ян Скарлетт и скорым шагом последовал за съемочной группой канала Е. Далее расхаживавший повсюду Айзек действительно опрашивал только звездных женщин, причем над каждой как-нибудь потешался. Шарлиз Терон в черном прозрачном платье выглядела грациозно и сексуально, а язык же спросил ее, о чем она, в конце концов, думала, когда играла в монстре страшную лесбиянку с гнилыми зубами. Пока Шарлиз весело улыбалась, раздумывая, что ответить, сзади неожиданно появился Ван Ян. А язык, значит, ты считаешь, она хорошо сыграла, и почему снова он? Внутри Айзека загорелось пламя гнева, на лице же сохранялась улыбка. Сыграла-то отлично, но в кино она такая страшная. Ван Ян перебил его. Потому мы и говорим, что Шарлиз великолепно выступила в монстре, давай поаплодируем ей. Раздались хлопки в ладоши, Шарлиз, наблюдая за аплодирующим Ван Яном, не удержалась от смеха, ее прелестную улыбку, попавшую в камеру, увидела несметное множество телезрителей, но в данный момент внимание всех зрителей было сосредоточено на Ван Яне. Он проучил Айзека. На экранах телевизоров было видно, как Айзек сделал несколько хлопков, после чего пошел в другое место. Вскоре была найдена новая цель, он спросил Рэйчел МакАдамс, одетую в красное вечернее платье с декольте и полуоткрытой спиной. «Рэйчел, какое у тебя белье под платьем?» «Что? Никакого, хе-хе». Со смехом ответила Рэйчел и бросила недоумевающий взгляд на стоявшего напротив нее Ван Яна, как бы спрашивая, что здесь происходит. Айзек вдруг без стеснения спросил, «Везде бреешься?» Ван Ян резко пришел в ярость, спросив, «У тебя какие-то проблемы с головой?» «Простите, возможно, я был слишком дерзок», деланно принес извинения Айзек и, не обращая внимания на напрягшуюся Рэйчел и нахмурившегося Ван Яна, направился к другим людям. Он больной, не обращая внимания, Ван Ян похлопал Рэйчел по плечу и, сдерживая гнев, продолжил идти по пятам. Видя, что они постепенно удаляются, Рэйчел облегченно выдохнула, но про себя негодовала. Оказаться опозоренной таким скудоумным человеком, если бы не Ван Ян, этот тип зашел бы еще дальше, черт, это слишком. После Терехатчера и еще нескольких женщин настала очередь Натали Портман, одетой в черное платье чуть ниже колен с открытыми плечами. Заметив, что она пришла без сумочки, Айзек с улыбкой спросил, «А как быть, если тебе понадобится мобильник, кредитка или, скажем, презерватив?» «Ха-ха-ха», — захохотала Натали, не собираясь что-либо отвечать ему, лишь посмотрела на Ван Яна возле Айзека. «Что происходит?» Не успела она подать сигнал взглядом, как Ван Ян опять вошел в кадр. «Я ей одолжу». Натали испытала странную признательность, подумав, «Спасибо, чувак, хотя я бы и сама справилась». Она, улыбнувшись, поздоровалась, «Привет, Ян», и засмеялась, «Уверена, сегодня мне эти вещи не понадобятся». «Точно уверена?» — продолжил спрашивать Айзек, игнорируя вмешательство Ван Яна и решив отныне не обращать на него внимания. Неожиданно Ван Ян протянул руку, закрыл объектив камеры и громко сказал, «Довольно, Мизрахи, больше так не делай, это глупо». Айзек тоже наконец не выдержал и, гневно уставившись на Ван Яна, сказал, «Простите, мистер Ван, но почему вы все время преследуете нас и портите наше интервью?» Ван Ян опустил руку и без раздумий ответил со смехом, «Ха-ха, почему? Потому что мне от этого весело. Знаешь, не каждый год удается посетить Золотой Глобус. И уж тем более не каждый год удается так повеселиться, вероятность того и другого в совокупности крайне мала, а вероятность последнего еще меньше, потому что от меня тут ничего не зависит. Где и когда еще можно сыскать такого придурка, как Айзек Мизрахи? А, уже не сыскать, а во!» Возбужденно восхищалась про себя Натали. Протараторил, как пулемет, едко подколол, да это нокаут, красавчик. «Что ты несешь?» Айзек являлся видным дизайнером со своей компанией и личными модными показами. Если бы не любезное приглашение от председателя и гендиректора канала Е, Теда Хаббарда, стал бы он интервьюером, а сейчас ему такое в лицо наговорили, что это было равносильно пощечине. В нем еще сильнее закипел гнев, он уже давно понял, что волшебному юноше и миру моды не по пути. Этот китайский мальчишка слишком заносчив. «Я говорю, ты унылый придурок». Ван Ян подошел к нему, чуть задрал подбородок и сверху презрительно посмотрел на него. «Что, возможно, другой бы опасался гомосексуальности Айзека и не хотел бы много говорить, боясь, что его обвинят в гомофобии, поэтому окружающие терпели его шутки. Но Ван Ян не боялся, он считался верным союзником гей-сообщества. Глядя в горевшие яростью глаза Айзека, он продолжал с улыбкой говорить, «Я знаю тебя. Прикрываешься своей гомосексуальностью и думаешь, что под видом шутки можешь неуважительно относиться к женщинам и кому-либо другому, направо и налево показывать свой скверный характер. Ты хоть соображаешь, что делаешь? Ты же портишь имидж геев, а я сейчас не оскорбляю геев, я описываю конкретно тебя, только тебя, Айзек Мизрахи, тупица. Натали покосилась на камеру. Боже, сейчас ведь идет прямой эфир, окружающие тоже обернулись на шум. На красной дорожке редко случались конфликты. Роберт Дауни-младший издалека заметил Ван Яна, сжимающего кулаки. Это, заткнись, кто дал тебе право ограничивать наше интервью? Айзек, повысив голос, попробовал прервать Ван Яна. Ван Ян же с глумливым выражением лица уставился на него, прямо спросив: «Эй, Айзек, какое на тебе белье? Ты везде бреешь волосы, у тебя есть какие-то личные тату?» От этих провокационных вопросов Айзек мгновенно пришел в бешенство, в то же время ему было стыдно, что его вывели на чистую воду. Он не удержался и толкнул приблизившегося Ван Яна, выругавшись: «Да кем ты себя возомнил, идиот? Ну, понеслась». Еще начиная с того момента, как этот подлец приставал к Рэйчел, Ван Ян уже почувствовал, как его захватила ярость, но после Натали его, черт возьми, уже было не удержать. Он резко взмахнул правым кулаком и с глухим звуком нанес мощный удар по левой щеке Айзека. Испытавший пронзительную боль, Айзек не успел отреагировать, Натали не успела отреагировать, операторы и окружающие не успели отреагировать. А Ван Ян уже левой рукой схватил Айзека за плечо, надавил и сделал подножку. Айзек, не в силах нанести ответный удар, споткнулся и со шлепком упал на ковер. Держась одной рукой за щеку, другой за грудь, он свернулся калачиком и закричал от боли. «Ай, бог мой, ай!» Микрофон канала Е тоже упал и укатился куда-то далеко. «Ох, аво, а боже!» Все окружающие встревоженно вскрикнули, журналисты устремились к месту происшествия, и охранники тоже. Драка на красной дорожке. Вспыхнули вспышки камер. Это же герой сегодняшнего вечера, волшебный юноша. Неплохо, еще можно использовать. Ван Ян накинул взглядом Айзека и удовлетворенно покрутил кистью правой руки, которая ранее была сломана. В целом сила восстановилась, отлично. «Мистер Ван, пожалуйста, успокойтесь». Подбежали несколько не на шутку встревоженных охранников, готовые в любой момент скрутить этого именитого режиссера. Тем не менее Ван Ян не создал им трудностей. Он развел руками. «Он первый толкнул меня, все это видели. К тому же я просто шутил, мне просто захотелось ударить его, узнать, что это за ощущение». Он опустил голову и посмотрел вниз. «Так ведь, Айзек, мне понравилось, а тебе, как тебе такое, а?» Натали, чье сердце бешено стучало, хоть и не расслышала его настоящего сарказма, все-таки первой немедленно подняла руку. «Да, это мистер Мизрахи первый распустил руки, я могу подтвердить». Немало кто из окружающих тоже один за другим сказали. «Ага, я тоже видел. Я не совсем понял, что произошло, но вроде бы волшебный юноша тут не виноват. Мистер Ван, ни в коем случае больше не распускайте руки». Охранникам тоже не хотелось, чтобы главного героя этого вечера забрали в полицейский участок. Кто-то помог встать Айзеку, кто-то уставился на прославленного режиссера, журналисты наперебой задавали вопросы. Ван Ян согласно кивнул, посмотрел в камеру канала Е и, улыбнувшись, отправил воздушный поцелуй. «Привет, ребята, никогда не ввязывайтесь в драку, разве что оппонент, подонок, люблю вас». «Куда делся Ян?» На другом конце красной дорожки Джессика в недоумении оглядывалась по сторонам и все никак не могла найти Ван Яна. Заметив в нескольких метрах от себя Скарлетт, она подошла и спросила: «Привет, Скарлетт, видела Яна?» В этот момент поблизости послышался крик. Волшебный юноша подрался с Айзеком Мизрахи. Джессика вытаращила глаза. «Что?» Услышав это, Скарлетт возбужденно посмотрела в примерном направлении. «А мой, он герой». Шарлиз Терон, услышав новость, улыбнулась. «Волшебный юноша, вау!» Рэйчел весело засмеялась, все негативные эмоции ушли прочь, осталось лишь удовлетворение. Она, качая головой, усмехнулась. «Ну что с ним поделать?» Эвангелин Лилли восхищенно вымолвила. «Неспроста он волшебный юноша. Волшебный юноша крут». Зрители перед телевизорами сходили с ума. Надо же, прямо во время красной дорожки Золотого Глобуса, еще и в прямом эфире. Эта захватывающая новость быстро разлетелась по интернету и моментально стала известна всему миру. Волшебный юноша ударил и сбил с ног журналиста на красной дорожке. Пока не были известны какие-либо причины и подробности конфликта, также не было известно, будет ли он участвовать в сегодняшней церемонии награждения. Глава 442. Приближение золотой церемонии. Бам! Волшебный юноша ударил человека. Яха Интертейнмент. Экстренное сообщение с места. Между Ван Яном и репортером произошла драка. Сина Интертейнмент. Возможно, Ван Ян пропустит церемонию Золотого Глобуса, Fox News. Многие осуждают Мизрахи, участие волшебного юноши в церемонии не подлежит сомнению. NBC News. Что, услышав эту громкую новость, и фанаты, и хейтеры Ван Яна впали в шок, они так и знали, что Ван Ян, став отцом, все равно не сможет держать себя в руках, опять избил журналиста, да еще и на красной дорожке. Что за дела? Неужели и там была маленькая девочка с острым заболеванием? Джошуа посмотрел на Хоуп в руках Алексиса и изумленно промолвил. «Малышка, твой папа подрался». Хоуп непонимающе захлопала большими глазками. И Алексис утешала. «Ничего, он герой». Посредством телефонов, СМС, интернета новость мгновенно разлетелась по всей планете. Китай проявлял нешуточный интерес к текущему «Золотому глобусу», где участвовали два главных фаворита – Ван Ян и Энг Ли, и съемочные группы их фильмов, вдобавок Чжан Цзыи боролась за лучшую женскую роль, драма, а разборки в стиле кунг-фу и клятва боролись за статус лучшего фильма на иностранном языке. По сравнению с 58-й краткой церемонией в 2001 году, сейчас обстановка была более оживленной. Энг Ли, Чжан Цзыи, Стивен Чоу присутствовали на церемонии. Телеканал CCTV 6 вечером будет проводить ретрансляцию, портал Исина, Сауху, Нитяси будут проводить текстовую прямую трансляцию с картинками, нечего и говорить об обсуждении прямого эфира на форумах Тяня, Маапу, Байду. А сейчас все площадки сконцентрировались на последнем событии, подробности которого не до конца были известны. Ван Ян подрался с репортером. Наверняка тот репортер сам виноват. Наш Ян не стал бы просто так бить человека, написал пользователь «Простые воспоминания». Пользователь Полтровинки написал, да что с тобой, волшебный юноша, чуть что, сразу кого-то бьешь, или за это тоже награду дают, черт, синяя перчатка А0 написал, верю волшебному юноше, кошка Эльф опубликовала пост, есть новости, Ян в порядке, а в Северной Америке люди, следившие за Золотым Глобусом, разумеется, тоже повсюду искали подробностей, собиравшиеся сегодня вечером на множество вечеринок Мэри Кейтлсон, сестры Хилтон и другие знаменитости, которые были не в ладах с Ван Яном, услышав экстренное сообщение, от всей души злорадствовали. Выкладывай все детали. Его поранили, его увели. В людном президентском люксе Пэрис Хилтон возбужденно расспрашивала ассистента, вот только когда она узнала всю историю произошедшего, то тут же поняла, что зря порадовалась, мало того, она еще и взбесилась. Ну почему он вечно такой говнюк? Вечно выходит сухим из воды. А если бы Мизрахи к ней приставал, чертов Ван Ян непременно хохотал бы в сторонке. Вспомнив некоторые моменты из прошлого и подумав о том, что он являлся чуть ли не главной звездой сегодняшнего вечера, Перес в гневе затопала. Это невыносимо. Чтоб его. Впрочем, Ники Хилтон, Миша Бартон и другие не питали какой-то ненависти к Ван Яну, просто находились под влиянием Перес. В этот раз Ван Ян наконец растопил их сердца, вот он, настоящий мужчина, настоящий джентльмен. Ники невольно возмутилась словами старшей сестры. «Почему ты так враждебна к нему? Мы ведь могли бы подружиться с ним?» Перес, стиснув зубы, презрительно усмехнулась. «Да кому захочется с тобой дружить? Попробуй его куда-нибудь позвать. Ох, просто ты не смогла его заполучить», — подтрунивала Ники, «а от любви до ненависти один шаг, ха-ха». Перес закрыла глаза, молча проклиная, «Сукин сын, сегодня он ничего не выиграет и вернется домой с пустыми руками». Бесчисленное множество зрителей, смотревших прямой эфир на канале Е, лучше всех знали, что произошло, это событие невозможно было исказить. Следом организаторы немедленно огласили в различных СМИ все подробности, и те люди, что не смотрели прямой эфир, без труда во всем разобрались. Выяснилось, что изначально Ван Ян в этом деле не был никак замешан, он лишь был любопытным зевакой, проходившим мимо, и в то же время оказался супергероем, вставшим на защиту слабых. Ему, как он сказал, было от этого весело. Корреспондент канала Е. Айзек Мизрахи грубо подшучивал над многими женщинами-звездами. Все началось со Скарлетт Йоханссон, когда проходивший мимо Ван Ян помешал Мизрахи потрогать ее грудь. Затем он преследовал съемочную группу канала Е, и при каждом домогательстве Мизрахи к женщине приходил на помощь, Поэтому в итоге двое мужчин поругались, Мизрахи толкнул режиссера и уже спустя несколько секунд валялся на красной дорожке. Ой, когда Ван Ян резко взмахнул кулаком, зрители вскрикнули, следом фанаты завизжали от радости. Когда он сказал: «Я просто шутил, мне просто захотелось ударить его, узнать, что это за ощущение», зрители не удержались от смеха. «Есть только один волшебный юноша, да соверши он хоть убийство, нужно остановить полицию и позволить ему участвовать в церемонии». Такая первая мысль была у руководства НБЦ. Этим вечером можно обойтись кем угодно, но только не волшебным юношей. И как чертов Айзек Мизрахи умудрился спровоцировать его. Ассоциация и НБЦ быстро отреагировали, срочно сообщив в интернете и на канале, что волшебный юноша не виноват. НБЦ воспроизвел отрывок, где Айзек пытался потрогать грудь Скарлетт, а также много раз воспроизвел отрывок, где Ван Ян легко повалил Айзека на землю, даже показал в замедленном режиме. Он гей, так что это ведь не считается сексуальным домогательством. Двое местных ведущих НБЦ комментировали данное событие. Джоан Риверс продолжала говорить в микрофон, но волшебный юноша обвинил его в том, что тот прикрывается своей гомосексуальностью. Он считает, что Мизрахи перегибает с шутками. Кэти Гриффин согласилась. Это и впрямь выглядело странно. Проблема в том, что Ян все больше и больше негодовал, а Мизрахи все никак не унимался. Шарлиз Терон, Рэйчел МакАдамс, Натали Портман, мы в курсе, что эти люди – друзья Яна. Они снимались у него в фильмах, так что я не удивлена, что он решил проучить Мизрахи. На экранах телевизоров черный галстук взлетел вверх, огромный кулак врезался в лицо, оставив вмятину на щеке. Пам, пам, пам, неплохо, еще можно пользоваться. А-а-а. Фанатки перед телевизорами возбужденно завизжали. Настоящий капитан Торнадо, красавец. Клэр замахала кулаками. Клево, круто. Этому мерзавцу Мизрахи надо было сильнее навалять. Пригласившая друзей на совместный просмотр Эвелин закричала: «Это и есть волшебный юноша». В интернете Пхилте написал: «Я гей, но меня тошнит от поведения Мизрахи. Ян отлично вмазал ему». Марелла написал: «Мизрахи наверняка доволен, привлек внимание Ван Яна. Разве не этого он хотел? Ян ударил подонка». Фанаты со всего мира облегченно выдохнули. Они так и знали, что он бы не стал просто так устраивать драку. Поскольку такое распускание рук встречалось раз в несколько десятилетий, церемония награждения всего за каких-то несколько часов привлекла внимание огромного количества зрителей и вызвала у них еще более горячий интерес. Этим вечером обязательно надо включить НБЦ, надо посмотреть на волшебного юношу. Сумерки постепенно накрыли Северную Америку, Лос-Анджелес уже превратился в красивый сверкающий пейзаж в ночи, вот-вот должно было начаться долгожданное ежегодное событие в мире развлекательного кино. Представители 185 медийных компаний разместились в закулисной комнате для интервью в отеле «Хилтон». Несколько сотен почетных гостей собрались в банкетном зале. Вечерний банкет проводился в ретро-стиле 70-х прошлого века, стены имели шоколадный оттенок. Столы были заставлены роскошными алкогольными напитками и блюдами, нарядные гости, сидя за столами, весело общались, ели и выпивали. В этот момент в зале раздалась торжественная музыка, и все начали аплодировать. «Добро пожаловать на 63-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус». Дамы и господа, давайте поприветствуем звезду последнего отпуска, Куин Латифу». Когда закулисный голос договорил, раздалась ритмичная, зажигательная музыка. Открылся занавес сцены, и темнокожая актриса Куин Латифа в аквамариновом вечернем платье подошла к микрофону. Зал наполнился аплодисментами и выкриками. Камера в этот момент первым делом засняла Ван Яна, сидевшего за столом. Тот, одетый в черный костюм, белую рубашку и черный галстук, с легкой улыбкой на лице хлопал в ладоши. Все гости и зрители тотчас же увидели на местном экране и экранах телевизоров этого галантного режиссера. Он присутствовал. Да, вау. Е-е, весь зал мигом забурлил. Аплодисменты и возгласы раздались с новой силой, словно объявлялся лучший фильм, но они посвящались не Куин Латифе, а волшебному юноше. Скарлетт машинально встала, хлопая в ладоши, и с улыбкой выкрикнула: «Волшебный юноша». В этот момент она как никогда завидовала Джессике. Ян, Рэйчел тоже, улыбаясь и аплодируя, встала. Какое счастье познакомиться с ним и стать его близким другом. Е-е. Сидевшая за одним столом с Ван Яном Натали тоже встала со смехом. И почему-то он кажется все более и более очаровательным. Шарлиз Терон, Эванджелин Лилли, Терехатчер одна за другой повставали со своих мест, их лица сияли прелестными, трогательными улыбками, следом, хлопая в ладоши, повставали и все остальные дамы в зале. Человек, уважающий женский пол, достоин женского уважения. Рассел Кроу, Хит Леджер, Клуни и другие мужчины при виде такой обстановки, естественно, не могли сидеть на месте и, независимо от того, хотелось им или нет, тоже повставали, выразив Ван Яну одобрение за его героический поступок на красной дорожке. Камера снимала Ван Яна целых 5 секунд, после чего переключилась на других людей, показала много привлекательных лиц и возвратилась к Ван Яну. На этот раз он широко улыбался, неожиданно его левая ладонь обхватила правый кулак, в камеру был показан благодарственный жест. Вау! За одно мгновение в банкетном зале установилась еще более пылкая и безумная атмосфера. Не сосчитать, сколько людей следом сделало такой же благодарственный жест с кулаком. Камера быстро это засняла. Скарлетт сделала жест, ее распущенные светлые волосы слегка всколыхнулись. Рэйчел сделала жест, на щеках показались милые ямочки. Натали сделала жест, броская короткая стрижка делала ее похожей на мальчика. Шарлиз сделала жест, ее завораживающие глаза улыбались. Заметив на себе камеру, Энкли по-прежнему робко улыбнулся. Далее камера переключилась на Стивена Чоу, представлявшего разборки в стиле кунг-фу, он тоже с улыбкой сделал жест. Несметное множество зрителей по всей планете засвидетельствовало эту сцену, и тоже поучаствовало в этой сцене. Волшебный юноша, мое почтение. В разных местах перед телевизорами Клэр, Эвелин и другие зрители то хлопали в ладоши, то делали жест, обнимая ладонью одной руки кулак другой. То же самое делали Майкл Питт, Эллен Пейдж, Нэнси Рина и другие члены съемочных групп «Светлячка» и «500 дней лета», не имевшие возможности посетить церемонию, а также сотрудники Флами, родственники и друзья. Все радостно и облегченно выдохнули, волшебного юноши приняли как героя. Этим вечером он поведет их в атаку за почетными наградами. А во, что с вами? Спокойнее, припасите овации на потом. На сцене стояла Куин Латифа с притягательной улыбкой. Заметив, что она начала говорить, все мало-помалу успокоились. Латифа продолжала. «Знаю, Ян сегодня достойно повел себя на красной дорожке». Тотчас же опять раздались громоподобные аплодисменты. Находившийся в это время в закулисной комнате для интервью Айзек Мизрахи был бледен как смерть. Он и канал Е. Конечно, знали, что те провокационные выходки будут массово обсуждать и осуждать. Это то, чего они как раз и добивались, а участие Ван Яна, безусловно, еще больше поднимет рейтинги. Вот только быть избитым на красной дорожке и стать всеобщим посмешищем не входило в планы Айзека. Перис Хилтон и сестра Элсин тоже имели кислые мины. Эй, всем привет! С Новым годом и добро пожаловать на вечеринку года! Дождавшись, когда аплодисменты прекратятся, Куин Латифа официально открыла церемонию. Она с улыбкой говорила: «Мы готовы тусить», из зала донеслось. «Да». И она продолжила: «Я имею в виду, готовы тусить по полной». Пока Латифа произносила вступительную речь, Натали, собиравшаяся совместно с Адрианом Брауди вот-вот объявить первого лауреата, встала и направилась в закулисье. Перед тем, как уйти, она опять показала Ван Яну жест с обнятым кулаком. Сидевшие за одним столом Джоссу и Дон с супругой, Джозеф Гордон Левитт с улыбкой посмотрели на Ван Яна. «Спасибо всем, правда», — улыбнулся Ван Ян, пожав плечами. Он в тот момент просто сделал то, что должен был. Сложно сказать, был ли его удар импульсивным поступком, но в целом это была всего лишь мелкая стычка, а опозоренный Мизрахи не собирался усложнять дело. «Как себя чувствуешь, герой?» – прошептала Джессика. Ван Ян озадаченно посмотрел на жену возле себя. «Сердишься?» – Джессика тут же улыбнулась и покачала головой. Удар хороший, но банальный. Она немного ревновала. Прежде он дрался ради нее, сегодня он дрался ради других дам. Поэтому ее посетило странное чувство, как будто драгоценной вещью, с которой нельзя делиться, наслаждались посторонние. Ван Ян огляделся по сторонам. «Смотри, если тебе кто-то здесь не нравится, я сейчас же пойду побью его». Джессика сперва улыбнулась и в следующий миг фыркнула. «Ты спятил», — очевидно улыбнулся Ван Ян. Заметив, что он уставился на сцену, Джессика тихо выдохнула. «В журналах верно говорилось. Иногда она будет испытывать некоторое давление. Я вся взволнована и чувствую себя очень везучей. Потому что на этих выходных двумя самыми кассовыми фильмами стали «Игра по чужим правилам» и «Последний отпуск со мной в главной роли». Ха-ха-ха. Игра по чужим правилам являлась спортивной драмой, снятой Джеймсом Гартнером. Она с 13 по 15 января перехватила у 500 дней лета лидерство Уикенда. Последний отпуск же являлся комедийной драмой от режиссера Уэйна Вана. Куин Латифа после своих слов звонко засмеялась и вызвала возгласы и аплодисменты. Далее она сказала: «Но что действительно важно, так это то, что оба фильма рассказывают о надеждах и мечтах афроамериканцев, и это настолько идеально совпало с Уикендом, когда мы чтили память Мартина Лютера Кинга». Вновь раздались горячие аплодисменты, камера засняла нескольких афроамериканских гостей. Поэтому, раз мы отдаем честь работе голливудской фабрики грез, давайте также отдадим честь посланию человека, который мечтал о всеобщем равенстве, пусть мечты доктора Кинга и все наши мечты осуществятся. А сейчас пора тусить. Снова раздалась ритмичная, зажигательная музыка. Куин Латифа сделала несколько изгибов своим тучным телом и под аплодисменты ушла за кулисы. Раздался закулисный голос: «Встречайте, звезда В, значит Вендетта Натали Портман и сыгравший в Кинг-Конге Эдриан Броуди». Наблюдая, как двое людей уверенной походкой вышли объявлять лауреата, Ван Ян аплодировал и со смехом говорил: «Почему не звезда 500 дней лета? Неужели Флами плохо прорекламировала? Добрый вечер. Более 500 миллионов людей из более чем 170 стран сейчас смотрит это шоу. Что ж, приступим». Эдриан Броуди посмотрел на Натали и с улыбкой сказал: «Натали Портман, в прошлом году лучшая актриса второго плана, в этом году уже номинантка на лучшую женскую роль в комедии или мюзикле, кому, как не ей, начать это шоу». Натали, сжимавшая в руках конверт, с улыбкой поблагодарила и, взглянув на зрителей в зале и Ван Яна, показавшего большой палец, произнесла: «Желаю всем удачи. Вот номинанты на лучшую мужскую роль второго плана». Объявление первой номинации. Бесчисленные фанаты «Светлячка» воодушевились перед экранами телевизоров. Победит ли «Синяя перчатка»? Сможет ли он выйти на сцену и с кубком в руках сказать «Спасибо»? В роли опытного сотрудника ЦРУ, в котором проснулась совесть, Джордж Клуни, Сириана. Вслед за словами Натали камера нацелилась на Клуни, которому аплодировал весь зал. Тот, обаятельный и уверенный, слабо улыбнулся. В роли выдающегося нацистского продюсера Франца Липкинда. Броуди специально произнес имя персонажа, вдобавок Уиллу Ферреллу комично выпучил глаза, из-за чего в зале послышались смешки. «Кхе, Уиллу Ферреллу, продюсеры». Только теперь раздались аплодисменты и возгласы. «Ву-у». В роли сочувствующего боксерского менеджера, Пол Джаматти, «Нокдаун». В роли конкурирующего менеджера, Боб Хоскинс, «Миссис Хендерсон» представляет. Когда Броуди договорил, Натали опять заглянула в конверт и, увидев слово «Светлячок», порадовалась про себя. Она со спокойным видом прочитала: «В роли упрямого тайного агента будущего, Хит Леджер, Светлячок». Не успела она договорить, как зал взорвался аплодисментами. Немало дам хлопали в ладоши с особым усердием. На экранах телевизоров показался Хит Леджер в черном костюме и черной бабочке, со слабой улыбкой на лице, рядом Мишель Уильямс ослепительно улыбалась. Этот вечер не только принадлежал Ван Яну, но и являлся одним из счастливейших моментов их жизни. «И золотой глобус достается». С этими словами Натали открыла конверт, надеясь про себя, что сможет принести светлячку удачу. В этот миг, будь то почетные гости в зале или сидевшие дома зрители, весь мир следил за Натали. Кто победит? Глава 443. Порвал зал, и золотой глобус достается. В людном банкетном зале сверкавшего в сумерках отеля «Хилтон» стояла тишина, миллионы зрителей по всему миру ждали результата. Станет ли «Синяя перчатка», за которого было больше всего голосов в интернете, лучшим актером второго плана? Увидев имя победителя в золотистом конверте, Натали выругалась про себя. Дерьмо. Принесла только неудачу. Она со слабой улыбкой объявила: «Джорджу Клуни, Сириана, юху». В зале тут же раздались овации, которые нельзя было назвать слишком пылкими. Хотя в кадре виднелись поздравительные улыбки на лицах гостей, победа Клуни над четырьмя другими номинантами явно не была убедительным результатом. Клуни встал и направился к сцене. Он как-то напряженно выдохнул и поправил одежду, не выглядя слишком обрадовавшимся и ликующим. Взойдя на сцену и по очереди обнявшись с Броуди и Натали, он принял от последней сверкающий золотой кубок. Джессике было обидно, что кубок за лучшую мужскую роль второго плана вот так улетучился. Теперь светлячок в лучшем случае выиграет в 5 из 6 номинаций. Черт! Она подтянулась к Ван Яну и с улыбкой, которая уже почти затвердела на ее лице, сказала. «Ничего страшного, пустяки». Ван Ян пожал плечами, чуть горько улыбнувшись. Он тоже расстроился, ведь Хит Леджер так живо и так классно сыграл, создал незабываемого злодея, и Flame Films активно его пиарила, а в итоге так и не удалось взять награду. Вот черт, Леджера больше волновала лучшая роль второго плана, чем лучшая драматическая роль в «Горбатой горе», потому что он считал, что «Синяя перчатка» — это на данный момент пик его актерского мастерства, но, Хит, ты очень круто играл, утешала Мишель, глядя на жениха, который не мог скрыть разочарование. Сидевшие за тем же столом Энкли и Энхтуэй тоже одновременно хлопали в ладоши и бросали на Леджера одобрительные взгляды. Спасибо, Леджеру, впрочем, было очень приятно получить одобрение от Энгли. Следует знать, что во время съемок «Горбатой горы» Энкли был холоднее, чем погода в Альберте. Леджер чуть с ума не сошел от этой давящей атмосферы. Ой, да ладно, бесчисленные фанаты Ван Яна и Светлячка, сидевшие перед телевизорами и компьютерами, замахали руками, многие даже сильно выругались. Да как так-то? Неужели судьям из Голливудской ассоциации иностранной прессы не понравился Светлячок? Неужели не будет победы и в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший фильм»? На различных интернет-форумах резко увеличилось количество постов. Минды написала: «Почему не Леджер? Ребята, кто смотрел сериану, скажите, пожалуйста, Клуни действительно хорошо сыграл». Исабелла угрожала: «Тьфу, еще раз подобное повторится, и я переключу канал, лучше посмотрю 24 часа». Сасси задавала риторические вопросы. Снова в приоритете драмы, а не научная фантастика. С помощью Светлячка подняли себе рейтинг, а взамен оставили нас разочарованными. Андреев написал: «Это сигнал, что Светлячок сегодня капитулирует. Так нельзя. Ха-ха-ха. Ура». Мизрахи и другие хейтеры сейчас больше всех радовались. Они ждали, что являвшийся главным фаворитом Светлячок останется ни с чем. «Это еще ничего не значит», — объясняла Клэр своему жениху Адаму. На самом деле ранее, на других премиях Ассоциации критиков, Хит Леджер тоже практически не выигрывал в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», так что и текущий результат «Золотого глобуса» нельзя было считать неожиданностью. Тем не менее, сегодня Светлячок обязан забрать немало наград. В текстовой трансляции на Cine Entertainment быстро обновился текст. Джордж Клуни получает награду за лучшую мужскую роль второго плана в сериале. Светлячок стартовал неудачно. Жаль Хита. Клуни произносит благодарственную речь. Он упомянул Хита и волшебного юношу. А я-то думал, победит Хит Леджер. Слишком рано, я еще даже не успел выпить, а уже стою на сцене, в одиночестве. Речь Клуни вызвала смешки в зале. Он продолжал с улыбкой говорить: «Не знаю, как тут быть, мне страшно». Он почесал ухо, переминаясь с ноги на ногу, множество мелких телодвижений говорило о том, что он как будто и впрямь сильно волнуется. Взгляд был устремлен в пол, а вне в зал он говорил: я стою здесь, конечно же, благодаря усердной работе массы людей, начиная со Стивена Гейгана, который написал сценарий, поднимающий множество сложных проблем, и я считаю, он заслуживает почестей». В зале тут же раздались аплодисменты в адрес режиссера и сценариста сериала Стивена Гейгана. Далее Клуни поблагодарил студию, после чего вдруг сказал: «Если я от волнения упаду в обморок, пусть Ван Ян окажет мне первую помощь. Думаю, он справится, сегодня он сделал много хорошего, эдакий спецагент». «Ха-ха», — засмеялась публика, особенно те, кто не так давно присутствовал на церемонии певца. Камера засняла подмигнувшего Ван Яна. Вспомнив его речь в тот день, стоявшая на сцене Натали с большим трудом сдержалась, чтобы не разразиться хохотом. Когда Клуни произнес еще одну шутку, оживившую атмосферу, зрители проводили его со сцены уже более радушными аплодисментами и возгласами. А теперь номинанты на лучшую женскую роль второго плана. Далее Натали и Брауди продолжили объявлять номинацию «Лучшая женская роль второго плана». В роли соблазнительного предмета обожания – Скарлетт Йоханссон, «Матчпоинт». Пока Натали говорила, камера нацелилась на Скарлетт, демонстрировавшую одурманивающую улыбку. «После того, как были объявлены Ширли Маклин, подальше от тебя, Фрэнсис Макдорманд, Северная страна, и Рэйчел Вайс, преданный садовник», Натали представила. В роли жены, которая узнает о тайной жизни мужа, Мишель Уильямс, «Горбатая гора». На экранах телевизоров Хит Леджер хлопал в ладоши, сжав губы, а при виде камеры растянул рот в улыбке, Новоиспеченная мама Мишель Уильямс улыбалась еще шире. Уильямс, фанаты Flame Films и гей-сообщества снова напряглись. Кто победит? По голосованиям в интернете и прогнозам СМИ Уильямс и Вайс были примерно на равных. Раз Леджер проиграл, значит, по справедливости должна выиграть Уильямс. Джошуа сжал кулаки. Маленькой Матильде нужна игрушка в виде кубка Золотого Глобуса. Зал затих, Броуди раскрыл конверт и с легкой улыбкой объявил. И Золотой Глобус получает. Рэйчел Вайс, преданный садовник. А да, пока в зале звучали овации, сидевшие перед телевизорами хейтеры Ван Яна и гомофобы ликовали, а фанаты опять негодовали и ругались. Джошуа раздраженно прикрыл лицо рукой. Да что, в конце концов, происходит? Леджер с супругой потерпели поражение. Алексис, держа в руке таблицу номинантов, поставила крестик рядом с категорией «Лучшая женская роль второго плана». Фламе, чьи три фильма и три сериала в общей сложности боролись за 16 номинаций из 24, теперь имела шанс выиграть только в 14 номинациях. Лишившись победы в первых двух номинациях, открывших церемонию, Ван Ян решил компенсировать разочарование поеданием деликатесов. Пока Рэйчел Вайс произносила с британским акцентом благодарственную речь, он, не церемонясь, ел и выпивал, еще и завязал беседу с Джессикой и Джоссом Уидоном. В любом случае он не был звездой, и от него не требовалось соблюдать застольные манеры. Тем не менее нельзя было перебарщивать с алкоголем, иначе он мог натворить чего-нибудь в похмельном состоянии. Церемония награждения продолжалась. Лучшим актером второго плана в мини-сериале-телесериале-телефильме стал Пол Ньюман, Empire Falls, но Ньюман не присутствовал на церемонии. А лучшей актрисой второго плана в мини-сериале-телесериале-телефильме стала канадка с корейскими корнями Сандра О, «Анатомия страсти». Она, сжимая в руках кубок, от волнения потеряла дар речи и лишь спустя некоторое время, благодаря ободряющим аплодисментам и возгласам, пришла в себя и начала благодарить. «Ребята, готовьтесь внимательно смотреть выступление волшебного юноши», невольно подумали североамериканские зрители с азиатскими корнями, наблюдая за сбивчивой речью Сандры О. «Пускай волшебный юноша покажет, что такое ораторский талант, что такое юмор». «Дамы и господа, поприветствуем сыгравшую в «Привет семье» Рэйчел МакАдамс». В это время под бурные аплодисменты к микрофону в центре сцены грациозной походкой, с ямочкой на щеках, направилась Рэйчел МакАдамс в длинном красном платье. Находившийся совсем недалеко от сцены Ван Ян стоя аплодировал, крича: «Ву-у, поняла, тебя я чуть больше похвалю, волшебный юноша», подумала Рэйчел, радостно подойдя к микрофону. Глядя на зрителей в зале и особенно на темноволосого мужчину в нескольких шагах от себя, она с улыбкой сказала: «Добрый вечер, сегодня мы покажем лучшие моменты из картин, номинированных на лучший фильм в жанрах драма и комедия или мюзикл. Для меня огромная честь представить первый драматический фильм». Натали, Скарлетт и другие девушки в разной степени завидовали ей и испытывали некоторое недовольство тем, что организаторы не их поставили презентовать фильм. «Светлячок» повествует о новой звездной системе, в которой поселились люди будущего. Альянс взял под контроль всю звездную систему, тогда как на окраинах этой системы бывший солдат независимых, капитан Мел, со своим экипажем при удачном стечении обстоятельств вместе с таинственной Ривер и ее братом узнает о секретных экспериментах Альянса. Убегая от тайного агента, синей перчатки, они созывают бывших солдат армии независимых и, жертвуя своей кровью и жизнями, доносят общественности правду о пожирателях. Пока раздавался размеренный, звонкий голос Рэйчел, камера снимала сосредоточенные лица Ван Яна, Джессики, Роберта Дауни-младшего и Хита Леджера. Остальные почетные гости тоже вели себя тихо. Рэйчел улыбнулась и продолжила. Режиссер Ван Ян идеально управляет всей историей. Посредством красивых кадров и реалистичных спецэффектов съемочная группа под его руководством разворачивает перед зрителем гигантское, загадочное и шокирующее полотно. «Светлячок» уже сейчас является одним из самых успешных и любимых научно-фантастических фильмов в мире. Никто не капитулирует. Конец войне. Когда Рэйчел договорила, раздались голоса из «Светлячка», на большом экране включились яркие отрывки из фильма. После нескольких кадров с битвы за долину Серенити, промелькнули сцены с необъятной степью во время ограбления поезда, с Ривер, демонстрирующей свои мощные боевые навыки, с пышным городом Бартау, с туманными горами планеты Миранда. Затем включилась захватывающая битва за Новую Шанси. «Штурмуем Новую Шанси. Я словно листик на ветру. Смотрите, как я парю, ха-ха-ха. Мел, мы пришли спасать тебя. А нас спросили, показалось насмешливое лицо Мела. Это самый прекрасный мир. Синяя перчатка с безмятежным лицом скончался. В следующую секунду показалось улыбающееся лицо маленькой Фаннинг. Откуда вы? Промелькнули опадающие цветы сливы, крутящийся волчок. Как вдруг на большом экране вернулся логотип Золотого Глобуса. Весь зал вновь моментально забурлил, почти все присутствующие аплодировали, издавая одобрительные возгласы, многие повставали, раздавались звонкие свисты. Улыбки Натали, Скарлетт, Хэтэуэй, Шарлиз и других делали эту дань уважения еще более славной. Даже те, кто не поддерживал Ван Яна или являлся его хитером, были вынуждены аплодировать и признать, что «Светлячок» – шедевр, вошедший в историю кино. Джо Суидон, Дауни, Леджер, слушая отовсюду похвалу, испытывали немалую радость и уверенность в себе. Джессику переполняли эмоции и чувства счастья. Несмотря на то, что от пышных нарядов, напитков и еды разбегались глаза, она перед собой видела только одного человека. Заметив, что его снимает камера, Ван Ян расплылся в улыбке, взгляд его был спокойный и уверенный. Перед ним быстро пронеслись моменты, связанные со «Светлячком», начиная с утверждения проекта и заканчивая премьерой. Неожиданно его сердце всколыхнулось, он еще никогда так ясно не осознавал, как важна ему эта награда. Если он не выиграет в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер», то сильно расстроится, потому что «Светлячок» был его лучшим достижением и лучшим достижением многих людей. «Светлячок» обязательно победит, завоюет «Золотой глобус», завоюет «Оскар». Бесчисленные зрители перед телевизорами тоже сходили с ума, многие вроде Эвелин кричали, им отчетливо вспомнились то пафосное настроение и то потрясение, которые они испытали в прошлом году при просмотре «Светлячка». Есть ли какие-то причины не взять награду? Неужели этот фильм подарил менее яркие эмоции и впечатления, чем другие четыре номинанта? Определенно нет, все как раз наоборот. 1,8 миллиарда долларов в мировом прокате – «Светлячок» тронул сердца зрителей по всему миру, неужели он недостаточно всколыхнул сердца членов жюри? Этот вечер принадлежит «Светлячку». Элис подняла руки. Она и остальные фанаты смотрели текущий «Золотой глобус» только ради «Светлячка» и «Волшебного юноши», и у них не было оснований для разочарований. Но этот вечер явно предстоял быть затяжным. После того, как Рэйчел спустилась со сцены, Эмми Россом пригласила на сцену президента Голливудской ассоциации иностранной прессы Филиппа Берка. Тот вышел и сказал: «Благодарю, Эмми. За последние несколько недель наша ассоциация повторно пересмотрела номинированные фильмы, сериалы и телешоу, и мы обнаружили себя растроганными и вдохновленными, даже одухотворенными. С нашей точки зрения, вы все заслуживаете «Золотой глобус», некоторые даже заслуживают два, а то и три. Мы приветствуем ваши достижения и желаем вам и зрителям провести год счастливыми и здоровыми. Спасибо». Далее Джина Дэвис, благодаря впечатляющей игре в «Женщине-президенте», получила награду за лучшую женскую роль в сериале «Драма». Это первая в истории вымышленная женщина-президент США произнесла. «Ко мне как-то подошла одна маленькая девочка и сказала: из-за вас я хочу стать президентом Америки. И знаете, я, вообще-то, такого не было». Зал разразился громким смехом. Следующие ее слова поддержали веселую атмосферу. Но ведь такое могло бы случиться, очень даже могло, серьезно. В селе Небраски или где-то еще есть девочка, которая могла бы дернуть меня за юбку и сказать такое. И все мои старания были бы ради этого момента, ради этой девочки. Хью Лори из «Доктора Хауса» обошел Луин Туарта Миллера и стал лучшим актером в драматическом сериале, из-за чего фанаты «Флами» снова огорчились. У «Флами Интертейнмент» осталось лишь 13 номинаций, где еще можно было выиграть. Затем Мелани Гриффит и ее дочь Дакота Джонсон, являвшаяся в этом году мисс «Золотой глобус», вместе презентовали «Миссис Хендерсон представляет». Потом Куин Латифа вручила «Empire Falls» награду за лучший мини-сериал или телефильм. «Дамы и господа, поприветствуем режиссера «Светлячка» и «500 дней лета», Ван Яна». Закулисный голос еще не договорил, как переполненный банкетный зал уже начал сходить с ума. Настал выход «Волшебного юноши», собиравшегося объявить лауреата в номинации «Лучшая женская роль в сериале, комедия или мюзикл». Аплодисменты, возгласы, смех смешались в одну кашу. «Ву-у, Ян, если сегодняшнее мероприятие называть вечеринкой, то именно сейчас воцарилась атмосфера вечеринки. Джессика, Натали, Рэйчел и другие слушали оглушительные радостные выкрики и изо всех сил хлопали в ладоши в ожидании появления одного человека на сцене. Волшебный юноша. Зрители перед телевизорами тоже приободрились. Вот он, долгожданный момент вручения награды. Они ждали не лауреата, а гостя, который будет объявлять лауреата. Было видно, как уверенной походкой вышел Ван Ян в черном костюме, с золотистым конвертом в руках и героической, обольстительной улыбкой на лице. Вне зависимости от знака зодиака и вне зависимости от того, принадлежал человек к рациональному или эмоциональному психотипу, Эвелин, Элис и другие фанатки громко завизжали. Какой молодой, какой красивый, невероятно. Если другие гости говорили пару слов и затем зачитывали список номинантов, то он непременно произнесет длинную речь. Это его привилегия. Несметное количество зрителей только ради этого смотрело первую половину «Золотого глобуса» и даже готово было не переключаться весь вечер. Возможно, сейчас будет самая интересная речь за этот вечер, разве что потом волшебный юноша опять выйдет на сцену в качестве лауреата. Бесчисленная молодежь схватилась за мобильники, чтобы известить друзей. Быстрее включая НБЦ, Ян вышел вручать награду. Волшебный юноша пришел. НБЦ, волшебный юноша. В таблице телерейтингов, которые в режиме реального времени отслеживала компания Nielsen, число зрителей на НБЦ резко росло. 25 миллионов, 26 миллионов, 27 миллионов. Когда Ван Ян подошел к микрофону и жестом показал успокоиться, необычайно пылкие овации в зале постепенно затихли, многие, кто стоял на ногах, уселись обратно на свои места, не переставая улыбаться. Они собирались насладиться интересным стендапом Ван Яна. Будет ли стендап, стоя на сцене под взорами нескольких сотен людей, многое повидавший Ван Ян совсем не нервничал, наоборот, в нем сидело удивительное чувство, будто он контролирует всю публику. Он посмотрел в зал, окинул взглядом Джессику и других и торжественно произнес в микрофон: «Здравствуйте, я отчаянная домохозяйка, ха-ха-ха, ух-ха-ха». Мгновенно раздался хохот, Тери Хатчер, Ева Лонгория и другие номинантки затряслись от смеха, те, кто в этот момент пил алкоголь, чуть не подавились и страдальчески закашлялись. Как не предусмотрительно, нельзя пить во время выступления волшебного юноши. Почетные гости почти сразу засмеялись, женщины, питавшие к нему симпатию, повеселели. Интересный паренек. Организаторы и руководство НБЦ облегченно выдохнули. И чего они до этого так беспокоились? Разве Ян может напортачить? Ха-ха-ха. По правде говоря, я всегда считал себя домохозяйкой, потому что я сам стираю, сам мою полы. Ван Ян вдруг сделал паузу и закатил глаза. Ох, знаете, вообще-то, ничем подобным я не занимаюсь. Зрители опять захохотали. Ван Ян развел руками и продолжил: но ведь мог бы заниматься. К тому же у меня правда есть обязанности по дому, самая частая из них – уборка холодильника, и с этим я отлично справляюсь. Люди продолжали смеяться, камера вовремя сняла Джессику. У той дергались плечи от смеха, на лице зависла милая улыбка с белоснежными зубами. Затем камера прошлась по Натали, Скарлетт и остальным девушкам, у всех была улыбка до ушей. Все-таки после рождения ребенка я по-настоящему осознал, что мне никогда не стать домохозяйкой. Знаете, с появлением ребенка многое в доме изменилось, и с некоторыми вещами я не способен справиться. Ван Ян посмотрел в сторону одного столика, сменил позу и с улыбкой сказал: поэтому только мать-одиночка способна одна вырастить и воспитать детей. Публика издала смешки, слова Ван Яна намекали на одну из номинанток, Мэри Луиз Паркер, сыгравшую в Дурмане. В это время он добавил: хвала ребятам из богатых районов. Ха-ха-ха, ах-ха-ха, зрителей тотчас же пробило на смех, их смеховый нерв оказался чрезмерно возбужден. Завязавший с преступной жизнью Роберт Дауни-младший, смеясь, качал головой: я не такой, нет, нет. Телезрители тоже непрерывно хохотали, Эвелин уже чуть ли не плакала. Черная комедия «Дурман» рассказывала о героине Нэнси, которая неожиданно овдовела и, чтобы прокормить семью и обеспечить двух сыновей, стала наркодилером, продавая марихуану соседям в богатом районе. Волшебный юноша, естественно, высмеивал жителей Беверли-Хиллз, курящих марихуану. Увидев, что публика мало-помалу прекратила смеяться, Ван Ян приподнял ладонь и продолжил: но есть и плюс от этих перемен. Раньше, когда жена ругалась на тебя, тебе только и оставалось, что отвечать: ой, дорогая, я виноват, прости меня, я больше не буду, Но на что ты сердишься? Почетные гости захихикали, Ван Ян уже с серьезным видом сказал, а теперь у тебя появился еще один вариант, малышка голодна, баба из хундры, и в следующий миг притворился зовущим, повторив, малышка голодна.